Глава 10. Где-то спустя час после того, как впечатления, полученные от нового плана, окончательно уложились в голове, захотелось созвониться с Харин. Причем сделать это было желательно вдали от лишних ушей. Как раз для этой цели, еще во время разговора с сестрой, я заприметил небольшой балкончик в конце коридора и сейчас направлялся туда. По пути размышлял о том, как бы корректнее осветить девушке новости о моем скором отъезде, неизвестно куда и неизвестно насколько. Все для того, чтобы она внезапно не сорвалась и не приехала сюда. Чтобы не поставила беспокойство обо мне превыше своей безопасности и не накрутила себя, как обычно любит это делать. Приоткрыл стеклянную дверь, ступил на балкон одной ногой, но едва завидев, что на нем уже стоит третий, в своей ядовито-желтой толстовке с покемоном, развернулся. «Подожди!» — успел окликнуть он меня, и теперь я застыл в дверном проеме, не решаясь сделать шаг ни вперед, ни назад. Очень уж мне не хотелось вступать с еще более ненормальным братцем в прямой диалог. В голове какой-то когнитивный диссонанс возникал, потому что некто с лицом, которое я ежедневно видел в зеркале, может так вот легко нести форменный бред, совершенно не краснея. С седьмым в этом плане полегче было, ну а третий в моих глазах вовсе стал каким-то недоразумением. «Красиво-то, да?» – растянул он губы в широкой, по-детски наивной улыбке. И распростер руки, как будто я сам не видел открывающегося с балкона вида на море. «Впервые за 20 лет на волю выбрался. Она намного-намного красивее, чем в телевизоре. А еще телевизор не передает запахов. Пахнет тут тоже по-особенному». Восторги его не сумели перекрыть одну немаловажную деталь, за которую я зацепился тут же. 20 лет?» переспросил, нахмурившись. «Целых 20 лет!» — кивнул тот. «Да, база наша большая довольно, и на простор там жаловаться глупо. Но теперь я понимаю, что собой представляет свежий воздух». «Свежий воздух!» Как завороженный, с придыханием повторил третий и, опершись на перила, вернулся к созерцанию окрестных видов. «Остальным твоим братьям тоже по 20. Продолжил я тему, прикрыв за собой балконную дверь и встав рядом с ним. «На квадры же вас разделили примерно в одно и то же время, если я ничего не путаю». «Да, но письма из школы чародейства и волшебства я все еще жду», — важно добавил модификант. «Я не отчаялся. Вообще ни капли». Только сейчас я пристально вгляделся в лицо двойника. Каждую черточку его изучил, чтобы, наконец, сделать очевиднейший вывод, который почему-то не пришел мне в голову раньше. Внешне мы различаемся банально из-за разницы в возрасте. Ровно 5 лет. Такой она была. Потому-то седьмой и третий показались мне настолько похожими друг на друга, в отличие от меня. Прямо как близнецы, за исключением нескольких родинок, а, следовательно, и остальные двойники такие же. Пройдет некоторое время, и этой разницы заметно не будет вообще. Все же мы идентичны. Вот только каким образом Минхо удалось добиться такой исключительной точности? Еще и за столь короткий срок, практически сразу после смерти моего отца. И как я могу искусственно омолодить себя на целых 5 лет, чтобы в отношении меня не возникло никаких подозрений? Удастся ли добиться такого эффекта только лишь благодаря косметике? Видно было, что третий — любитель потрепать языком по поводу и без. Так может воспользоваться его детской непосредственностью и разузнать о двойниках чуть больше? «И как же ты жил все это время? Скучно, наверное, коротать года в 4 стенах». Закинул я крючок, и парень отреагировал незамедлительно. «Не, сначала было повеселее». «Ну...» — задумчиво постучал он пальцем по нижней губе. «Когда нас еще много было. Воспитатели нам скучать не давали. Мы и писали, и рисовали, и сочиняли стихи. Не знаю, как в остальных квадрах, но в нашей можно было бы прожить всю жизнь. Следующий день никогда не был бы похож на предыдущий. А потом? Потом уголки губ Дельты плавно опустились, а потом снова нервно дернулись вверх. Потом случился отбор. Такая игра. Турнирная таблица определяла случайным образом, кто с кем, ну, будет драться. «Драться насмерть», — протянул я, внимательно наблюдая за реакцией модификанта. «Ну да», — спокойно пожал плечами он. «И ты так легко об этом говоришь? Друзей жалко совсем не было. Нисколько?» «Немножко было. Но нам ведь с самого начала говорили, чем все закончится», — повел третий плечами. «Что из Дельт останется только один. Зато детство мы провели весело». Я ж в осадок выпал уже после нескольких минут общения с этим двойником. Это как нужно было мозги им промыть, чтобы они так легко воспринимали хладнокровное убийство. Просто как данность. Даже вступив в ряды наемников в возрасте 15 лет, я всегда относился к смерти так, как и положено, со скорбью, всячески стараясь найти иные пути для выполнения поставленной задачи. Лишь бы не лишать человека жизни просто так. Пусть незнакомого, встреченного мною в первый и последний раз, но убийство — последнее, на что бы я пошел ради достижения цели. Модификант с улыбкой, нежащийся сейчас напротив меня в лучах солнца, намеренно был воспитан психопатом. Конечно, его вины в том не было, но это как раз тот случай, когда убийством бы я не побрезговал. Ему нельзя оставаться здесь, в крупном городе среди людей. Исключено. «Наверное, это здорово», — снова заговорил третий, разглядывая береговую линию и отдыхающих, мельтешащих на пляже. «Вырасти вот так, на свободе. Делать что хочешь, идти куда хочешь. Никто из братьев бы тебе в этом не признался. Но как только мы узнали о тебе, сразу же все обзавидовались. Вот ты в пустыне бывал?» «Бывал». «И в океане?» — с неподдельным интересом спросил он. «Там тоже». «А в школе чародейства и волшебства?» Полушепотом и с хитрым прищуром перешел он, пожалуй, к главному для себя вопросу. «Как я понял, психологический возраст третьего даже в 20 лет оставался на уровне 12 или чуть меньше. Адекватную личность из уже слепленного собрать не выйдет, поэтому решил просто подыграть. Ребенка переспорить сложно, и заниматься этим я не собирался. Но ты же знаешь, что людей, не владеющих магией, туда не берут. Как бы я там оказался?» «Эх, точно!» — огорченно вздохнул тот. «Расскажи-ка мне лучше об отношениях, которые у тебя сложились с остальными», — резко перешел я к сути. «Первый, второй и далее по порядку. С кем дружишь, с кем не особо. Может, обижает кто?» «Косить под инфантильного Дельту, переступив через себя, я смогу. И не настолько странные роли в жизни приходилось играть. А вот как вести себя с незнакомыми пока что лично мне модификантами, я понятия не имел. По возможности избегать первого из альфа-квадры, это успел уяснить. Четвертый из омег вроде как открыто заявил седьмому о своей позиции, и на данный момент она совпадала с нашей. Пятый из бет и шестой из гам. Об этой парочке мне было известно меньше всего, а оттого напрягали они еще сильнее, чем первый. Складывалось такое впечатление, что по порядку эти ребята стояли не просто так. А если каждый последующий номер значительно превосходил предыдущие в интеллектуальном и физическом плане? Грубая теория, построенная на догадках, но проверить ее следовало при первой же возможности. «Дружу я с четвертым», — радостно воскликнул парень. «Похоже, эта тема зашла ему больше, чем прошлая. Мы вместе смотрим фильмы, иногда...» так...» — снова принялся постукивать он пальцем по нижней губе. «Характерный для него жест, кстати, стоит иметь в виду. С первым вот не дружу. Вообще, он всех бесит, и его все бесят, кроме четвертого. Когда мы с ним виделись в последний раз, он меня вообще чуть не прибил». «Из-за чего?» «Он в комнате седьмого рыскал. Я сделал ему замечание, а он...» Провел Дельта большим пальцем по своей шее и весело хмыкнул. «И что он искал в той комнате?» — вскинул бровь. «Улики?» «Ну, он так сказал. Наверное, ничего не нашел. Злобный потом ходил, недовольный. Хотя первый всегда такой, злобный и недовольный». «Ладно», — вздохнул я. «Про первого уже достаточно. А что насчет пятого и шестого?» «Они неплохие, но мы почти не общаемся. Так, когда в столовой собираемся, тогда и общаемся. Могу им что-нибудь рассказать, а они просто слушают и кивают». «И все?» «Ну, пятый ругается матом. Иногда». «Снова никакой конкретики об этих двоих. Раздражает, но приходится терпеть». «Значит, вы ходите в одну общую столовую?» Переключился я на особенности базы и всего, что с ней связано. «Теперь речь у нас зашла о ее структуре, примерном распорядке дня модификантов и их повседневных обязанностях, что тоже было для меня немаловажно, чтобы органично влиться в коллектив. И, наверное, с несколькими часами от момента внедрения до встречи Минхо я сильно погорячился. Судя по сбивчивому повествованию третьего, так называемая база представляла собой не просто высокотехнологичную лабораторию, а полноценный многоуровневый научный комплекс. Причем подземный. Описываемые масштабы сбивали меня с толку, ведь отстроить нечто подобное всего лишь за год или два невозможно чисто физически. Если Минхо взялся за собственные исследования сразу после смерти моего отца, а возраст модификантов красноречиво на это намекал, то вопросов у меня возникало еще больше. Откуда люди? Деньги? Как он получил в собственность столько земли в стране, в которой каждый квадратный метр на вес золота? Дверь на балкон приоткрылась как раз тогда, когда я мысленно подводил итоги нашего непростого, но более-менее информативного разговора. На пороге стоял седьмой. «Ну как?» — сходу обратился он к брату и сделал легкий кивок в мою сторону. «На все вопросы ответил». «Ага», — скорчив серьезную мину, отрапортовал тот. Затем модификант повернул голову уже ко мне. «Исчерпывающая информация». «Остальное я хотел бы разъяснить у тебя, если теперь ты расположен к конструктивному диалогу». Не стал я давать однозначного ответа. Хотя двойник и сам должен понимать, что многого я от Дельты не добьюсь. «Хорошо. Тогда приму это за согласие. А теперь в кинотеатр, как мы и договаривались». Вновь перевел он взгляд на третьего, и тот победно вскинул кулак. «Ты тоже едешь с нами?» Бросил он мне и уже хотел было уйти. «Кинотеатр?» — скривился я. «Сейчас? Как будто у нас есть на это время». «Тебе бы понравился этот фильм», — не оборачиваясь, произнес седьмой, и что-то в его голосе заставило меня насторожиться. «Пожалеешь, если пропустишь». «И что за фильм?» Чуть ли не в припрыжку выскочил третий в коридор, а я так и остался стоять, глядя им вслед сквозь прозрачную дверь. Всего лишь показалось, или... Пришлось снова довериться шестому чувству, а еще тому факту, что седьмой никогда ничего не делает просто так. Поездка в кинотеатр. Действительно, что может быть бредовее в данный момент? Сели мы в мою машину, оба модификанта расположились на заднем сидении, а когда седьмой попросил меня вбить координаты, я понял все без лишних слов. Всю дорогу третий донимал его расспросами без остановки. Ёрзал на сиденье. Так сильно ему не терпелось впервые посмотреть фильм на большом экране. И не одному, а в компании целого зрительского зала. Все уши нам прожужжал. Высказывал свои догадки. Делился впечатлениями об уже просмотренном кино. Но где-то за километр до выезда из города позади меня раздался отчетливый хруст.